После разговора с Лолой маркиз больше не спал. Он очень расстроился. Дело явно вышло из-под контроля. Арбузова убили, а он так ничего и не узнал. Утром предстояло неприятное объяснение с заказчиком. Тут очень кстати он вспомнил, что так и не ознакомился с материалами из папки, которую стерегла симпатичная пантера по кличке Эсмеральда. Лёня скачал фотографии с телефона в память компьютером и одну за другой начал выводить их на экран. Видимо, документы в папке заказчика хранились в хронологическом порядке. Во всяком случае, первой на экране появилась страница из газеты «Петербургские ведомости» за 1892 год. Название газеты и дата были приписаны на полях аккуратным закругленным почерком старика. Заметка гласила: «В минувшую пятницу жители столицы были поражены удивительным зрелищем. По Каменноостровскому проспекту прогуливался некий господин в пышном тюрбане и расшитом золотом камзоле. Но не наряд сего господина вызвал у достопочтенной публики удивление. В наш просвещенный век трудно удивить горожанина такой малостью. На улицах нашего города встречаются жители самых разных стран, вплоть до природных американцев в их национальном облачении. Более удивительным было то, что слуги, сопровождавшие сего набоба, вели на поводу двух огромных пантер. В первую минуту свидетели решили, что наблюдают прогулку знаменитого циркового артиста Абдурахмана Рамзанова, дающего на следующей неделе два представления в цирке Чинизелли. И таким экстравагантным образом решившего привлечь к своим представлениям сугубый интерес публики. Дамы, фрапированные видом опасных хищников, обратились к городовому, чтобы тот призвал циркача к порядку. Однако сей страж порядка разъяснил, что господин с пантерами вовсе не циркач Рамзанов, а напротив знатная особа, владетельный князь из Индии, Акбар-Могол, раджа княжества Манделина, прибывший в Петербург по каким-то значительным делам. После сего разъяснения интерес публики еще более возрос. Следующая заметка датирована тем же годом, но вырезана была из иллюстрированного журнала «Солнце России». Заметку украшала иллюстрация, на которой смелой рукой художника был изображен смуглый человек с огромными усами и зверски выпученными глазами, в пышном тюрбане и экзотическом наряде. Текст заметки гласил следующее. После промелькнувшего в газетах сообщения о появлении в нашем городе некой знатной особы с таинственного Востока, просвещенная публика не находит себе места от любопытства. Поэтому корреспондент нашего журнала изыскал возможность посетить владетельного господина из Индии, который снял дворец персидского шаха на Каменноостровском проспекте. Господин раджа Акбар-Могул запросто принял нашего собственного корреспондента и ответил на его вопросы. Услуги переводчика не понадобились, потому что его высочество прекрасно владеет французским языком. В самом начале разговора наш корреспондент сообщил радже, что петербургская публика приведена в изумление и восторг огромными черными пантерами, сопровождавшими его высочество на прогулке. Является ли это рядовым для Индии обыкновением? Или только господин Акбар-Могул имеет в своей свите таких удивительных и опасных животных? Господин раджа ответил на этот вопрос несколько двусмысленно. Он сообщил, что многие знатные особы у него на родине путешествуют в сопровождении диких зверей, чаще всего тигров, но что его пантеры совсем особенные, и таких нет ни у кого из раджей. Корреспондент поинтересовался, в чем же особенность этих животных, и господин раджа извлек из кармана своего шитого золотом камзола небольшую шкатулку. Из этой шкатулки он достал два удивительных камня. Оба камня казались черными. Однако, когда раджа поднес их ближе к подсвечнику, один камень засиял глубоким синим светом, другой же — кроваво-красным. «Эти камни издавна принадлежат моему роду», — поведал раджа нашему корреспонденту. «И как переходит от отца к сыну два камня, так переходят и две черные пантеры, которые беспрекословно подчиняются владельцу этих камней». Словно в подтверждение этих слов из соседней комнаты безмолвно вышли два огромных черных зверя. Приблизившись к радже, они взглянули на него, будто ожидая приказаний, затем послушно улеглись у его ног. Наш корреспондент с удивлением отметил, что в ярком свете свечей глаза одной пантеры отсвечивали кроваво-красным, а другой — густо-синим, словно сапфир. Видно было, что удивительные звери души не чают в своем хозяине. «В старинных книгах я читал, — поведал Раджа, — что на свете существует три таких камня — с синим отцветом, с красным и зеленым, и три пантеры, верно прислуживающие владельцам камней. И если кому-то удастся найти все три камня, и все три пантеры соберутся вместе, владелец камней приобретет необыкновенную власть и поистине сказочное могущество. И вот всю свою жизнь я путешествую по всему миру в поисках третьего камня». В завершении беседы господин Раджа угостил нашего корреспондента чаем с восточными сладостями. Спешим уверить наших читателей, что как Раджа Акбар-Могул, так и прочие просвещенные владыки Востока предпочитают всякому другому чаю знаменитый чай Высоцкого. Конторы в Петербурге и Москве. Доставка сухим путем в любой населенный пункт империи. Следующая заметка была также из петербургских ведомостей. Но датирована она была 1894 годом. По телеграфу из Дели получено сообщение о серьезных беспорядках в индийском княжестве Манделин. Переворот, затеянный начальником дворцовой гвардии, поддержал вождь горного племени Банлипутов. Горные дикари разграбили дворец Раджа Акбар-Могула, представителя древней Манделинской династии. Самому Радже удалось спастись, переодевшись слугой, и укрыться в храме богини Кали. Через два дня гвардейцы перессорились с банлипутами, не поделив добычу, и порядок был восстановлен пришедшим с севера военачальником Абденваром, сохранившим верность законной династии. Однако Раджа Акбар-Могул, вернувшись во дворец, обнаружил пропажу некоего древнего сокровища, которым он чрезвычайно дорожил. Не вынеся расстройства, его высочество Раджа скончался. Поскольку его многочисленные отпрыски не смогли законным образом решить вопрос о престолонаследии, власть в княжестве захватил генерал Абденвар, взяв титул Раджи Манделина и имя Анвар-Могул. Некий источник, представитель французской дипломатической службы, пожелавший остаться неизвестным, высказал осторожное предположение о причастности нового Раджи к смерти Абгар-Могула. Однако официальные дипломатические каналы опровергают эту информацию. Покойный Раджа Абгар-Могул отчасти знаком нашим читателям, поскольку два года назад он посещал Петербург, на жителей которого произвел сильное впечатление. Лёня неопределенно хмыкнул и вывел на экран следующую страницу. На этот раз перед ним была заметка из лондонской «Таймс» за 1903 год, снабженная переводом, написанным от руки тем же знакомым маркизу аккуратным округлым почерком. В минувший вторник в Стаффордшире произошла кровавая трагедия. Владелец небольшого поместья, сэр Лайонел Майлз, кавалер ордена Британской империи, полковник в отставке, был растерзан принадлежавшим ему диким животным. Многие сельские сквайры отличаются удивительными причудами. Но сэр Лайонел по этой части превзошел прочих. Два года назад он вышел в отставку и вернулся на родину из Индии, где прослужил многие годы. Вместе с ним в Стаффордшир прибыло несколько туземных слуг и огромная черная пантера. С животным полковник Майлз не расставался практически никогда, чем вызывал удивление своих соседей, которые считали такую привычку весьма опасной. Полковник совершал со своим зверем продолжительные пешие прогулки. Пантера, откликавшаяся на имя Сапфира, непременно разделяла с ним каждую трапезу и даже спала возле кровати хозяина. И вот, наконец, во вторник опасения соседей самым ужасным образом подтвердились. Утром полковник не спустился в обычное время к завтраку. Когда же его камердинер после безуспешных попыток достучаться открыл дверь в хозяйскую спальню, он застал чудовищную картину. Полковник Майлз лежал поперек кровати с перегрызенным горлом. Его труп уже успел остыть. Вся спальня была залита кровью, окно распахнуто, а сама пантера исчезла в неизвестном направлении. Несколько вооруженных констеблей были отправлены на поиски опасного животного. К ним присоединились охотники из числа соседей полковника. Однако поиски ничего не дали. Хотя несколько впечатлительных крестьян утверждали, что встречали пантеру в различных местах. Кроме того, некий фермер заявил о пропаже нескольких кур. Хотя соседи фермера склонны обвинять в этом хищении его собственную собаку. В довершение можем добавить, что один из туземных слуг покойника предложил удивительную версию, согласно которой страшная смерть его хозяина каким-то мистическим образом связана с кражей, случившейся в поместье сэра Лайонелла несколькими днями раньше. Якобы среди прочих вещей воры унесли некий камень, который непостижимым образом держал в повиновении пантеру. Главный констебль Уотерс, который ведет это дело, отказался всерьез принять эту версию. «Индийские туземцы отличаются сильно развитым воображением», ответил мистер Уотерс на вопрос нашего корреспондента. Следующий документ представлял собой страницу из книги «Легенды Кашмира», изданной в Лондоне в 1910 году. К этой странице также был приложен рукописный перевод. «Да будет тебе известно, о господин, что в одной стране жил могущественный князь, обладавший богатствами и сокровищами, каких не было ни у кого. Многочисленны были его подданные, обширны были его владения. Были у него и храбрые воины, и верные военачальники, и преданные слуги. Однако у князя не было сына, который мог бы унаследовать его богатство. Зато были у него три дочери, три черноглазые красавицы, чьи лица как луна, волосы как ночь, зубы как сахар. Дочери были дороги князю, и имена их были, как имена дорогих каменьев. Старшую дочь звали Рубиной, как красный рубин или яхонт, среднюю — сапфирой, как синий сапфир, младшую — эсмеральдой, как зеленый смарагд, иначе называемый изумрудом. Дочери души не чаяли в своем родителе. Но сам князь больше времени проводил не с ними и не в совете с визирями и другими мудрыми людьми. И не в своих покоях, но в сокровищнице, где подолгу любовался тремя удивительными камнями. Много сокровищ было у этого князя, много сверкающих алмазов и пламенных яхонтов, и зеленых смарагдов, но такие камни были и у других владык. А вот таких, как те три камня, не было больше ни у кого. С виду эти камни были черны, как безлунная ночь, но стоило поднести к ним свечу или факел, как один из камней загорался зеленым светом, как смарагд, другой — красным, как пламенный яхонт, третий — синим, как драгоценный сапфир. Время царствования длилось, и однажды мудрые визири сказали князю, что, коли нет у него сына и наследника, то нужно ему избрать для своих любимых дочерей достойных супругов, чтобы заботились они о его дочерях. А после кончины князя да пошлют ему боги долгую жизнь. Разделили они между собой его владение и богатство. Князь согласился со своими мудрыми визирями и пригласил могущественных владык, великих воинов и знатных людей из разных стран, дабы избрать среди них мужей для трех своих дочерей. И вот пришли к его трону три достойных человека. Великий раджа из далекой страны, славный воин, победивший 12 царств, и могущественный чародей, знавший великие тайны богов. Дочери же стояли позади отчего трона, ожидая, когда отец изъявит им свою родительскую волю. И, выйдя вперед, раджа сказал, что просит старшую дочь князя, что будет заботиться о ней и беречь ее, как великое сокровище, и что все могущество его обширной страны приносит к порогу отца своей будущей супруги. И князь согласился отдать старшую дочь Радже. И вышел вперед воин и сказал, что просит в жены среднюю дочь князя, что будет охранять ее покой и что славный его меч сего дня в распоряжении отца девушки. И князь согласился отдать вторую дочь воину. И вышел вперед всесильный чародей и сказал, что просит у князя младшую его дочь, что защитит ее от любого несчастья силой своего чародейства, и что могущественное заклинание принесет в дар будущему тестю. Но на этом не закончил чародей свою речь. Он возвысил голос и сказал князю, что тот, в приданное за каждой из дочерей, должен дать по одному из черных камней, потому что в них таится часть девичьей души. И если девушки покинут отчий дом, не взяв с собой тех удивительных камней, то в скорости заболеют они и зачахнут от того, что лишатся части своей души. От этих слов князь пришел в ярость и отвечал, что сам он владыка в своем доме и в своем царстве, и сам решает, кому делать щедрые дары, а кого прогнать с порога, кого наградить, а кого казнить. И сказал он, что не отдаст свою младшую дочь, и велит ему сей же час покинуть свои владения. Если же того застанет на его землях вечерняя заря, то прикажет своему палачу-чародея обезглавить. И велел он своей страже вытолкать наглого прочь из дворца. Тогда чародей один раз хлопнул в ладоши, и стражники замерли на своих местах, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, не в силах вынуть меч из ножен. И тогда чародей второй раз хлопнул в ладоши, и три прекрасные дочери князя превратились в трех черных пантер, которые улеглись на пол перед троном. Чародей провозгласил голосом громким и могучим, как весенняя гроза: «Сам ты безрассудный, избрал судьбу для себя и для своих дочерей. Ибо нет хозяина в своем доме и нет владыки в своем царстве, но одни только боги знают, кому приносить дары, а кого прогонять с порога, кого награждать, а кого казнить. И сегодня дочерьми твоими будут три пантеры, и нет для тебя других детей. Но сохранишь ты, безрассудный, те три камня, которыми так дорожишь, те три камня, в коих таятся души твоих дочерей. И покуда ты владеешь этими камнями, три эти пантеры будут при тебе неотлучно, и каждое твое слово будет для них законом. Но после твоей смерти царству твоему придет конец, ибо нет у тебя наследника, и дочери твои будут разлучены до тех пор, пока некто не соберет воедино три черных камня. А кто это сделает, унаследует твое царство, соберет твои богатства и воскресит славу твоих предков». И хлопнул чародей в ладоши третий раз, и исчез он, как будто никогда и не было его в княжеском дворце. Другие же два жениха, увидев, что их невесты превратились в диких зверей, в страхе покинули дворец князя и более никогда туда не возвращались. Князь же долго проливал слезы и начал с того дня болеть и чахнуть. И пока он не умер, три пантеры не отходили от его постели, как не отходили бы преданные дочери. Когда же князь умер, его приближенные, визири и военачальники перессорились между собой из-за власти и богатств. И пришли в страну дикие племена, и разорили города и селения, и сокровищницу царскую расхитили. И не осталось в ней ни одного дорогого камня, ни одной золотой монеты. Три же огромные пантеры убежали в джунгли. Но с того дня, если кто находил один из черных камней, тотчас же приходила к нему из дикого леса черная пантера и слушалась его как преданная дочь и выполняла каждое его слово. Если же кто соберет вместе все три камня, то придут к нему три пантеры и принесут вместе с собой небывалое богатство и могущество. «Сказки народов мира», — проговорил Лёня, выводя на экран следующую страницу. Непонятно только, кто, кроме семилетнего ребенка, может к такому тексту относиться всерьез. Да и семилетние дети сейчас скорее поверят в Гарри Поттера. Он отправил прочитанный текст в память компьютера и вывел на экран следующую страницу. На этот раз перед ним снова была заметка из английской газеты. Но не крупного лондонского издания, а провинциального листка, выходящего в небольшом Стаффордширском городке. Датирована газета была серединой 1928 года. «Вчера в нашем городе открылась благотворительная выставка редкостей из коллекции лорда Каверли. Как известно, благодетель многие годы собирает свою замечательную коллекцию. И вот, наконец, наши сограждане за небольшую плату смогли с ней ознакомиться. Спешу уведомить читателей, что вся выручка от продажи билетов поступит в распоряжение нашего викария, отца Смита, известного своей энергией в делах благотворительности, и будет направлена им на обучение сирот нашего прихода полезным ремеслам. Ваш покорный слуга одним из первых посетил выставку. Должен признать, что наибольший интерес посетителей привлекли предметы восточного происхождения, по большей части привезенные лордом из длительного путешествия по Индии. Редкие ковры, оружие и ювелирные изделия. Так, несомненно, достойна внимания раджпутская сабля с золотым эфесом, украшенным необычайно тонкой резьбой и множеством драгоценных камней. Чрезвычайно необычны клавикорды, выполненные неизвестным индийским мастером в виде огромного тигра. Также следует обратить внимание на старинный индийский кулон с необычным камнем. На первый взгляд этот камень кажется черным, однако при боковом освещении в нем появляется глубокий сапфирно-синий цвет. Говорят, что с этим камнем связана весьма романтическая индийская легенда. Якобы камень этот обладает необычной властью над черной пантерой, часть души которой в нем содержится. Более того, считается, что существует три таких камня, отличающихся только цветом, который проступает в каждом из них при боковом освещении. Каждый из этих камней позволяет своему владельцу повелевать одной из трех черных пантер. Если же кому-то повезет собрать у себя все три камня, то он не только приобретет власть над тремя пантерами, но также займет необыкновенно высокое положение в человеческом обществе, а также получит сногсшибательное богатство. Разумеется, это не более чем легенда, однако достоверно известно, что в поместье лорда Каверли обитает необыкновенно крупная черная пантера. В этом, пожалуй, нет ничего необычного, кроме того, что это животное содержится не в клетке, как обычно, а живет на свободе и разгуливает по поместью, где ему вздумается, пугая гостей лорда и случайных прохожих. Впрочем, никаких неприятных инцидентов из этого не произошло, поскольку пантера беспрекословно слушается своего хозяина. Также все близкие лорда Каверли знают, что он много путешествует по миру и во всех своих путешествиях посвящает значительное время осмотру ювелирных изделий. При этом он не покупает обычные украшения, но разыскивает исключительно крупные черные неограненные камни, наподобие того, который представлен теперь на обозрение почтеннейшей публики. Таким образом, складывается впечатление, что лорд при всем его образовании и при репутации сторонника технического прогресса верит в вышеизложенную восточную легенду. Хочу еще раз напомнить нашим глубоко уважаемым читателям, что выставка продлится до следующего четверга и что вся выручка от продажи билетов пойдет на исключительно благородные нужды. Следующая страница была, что называется, совсем из другой оперы. Это была заметка, вырезанная из газеты «Советский цирк» за 86-й год 20 века. Причем посвящена она была человеку, которого маркиз когда-то хорошо знал — дрессировщику Казимиру Макульскому. Дрессировщик Казимир Макульский известен многим зрителям всей нашей бескрайней страны. Он выступал с гастролями не только перед жителями больших городов, но и перед хлопкоробами Средней Азии, и перед оленеводами Крайнего Севера, и перед нефтяниками Тюмени. Всюду его выступления с группой дрессированных хищников встречают благодарными аплодисментами. Но если зрители обращают внимание в первую очередь на артистизм дрессировщика, на внешний вид его четвероногих артистов, то коллеги Макульского по цеху, артисты цирка, обращают внимание на то, что в его группе за многие годы не было ни одной производственной травмы, что большая редкость для такого опасного номера. Зачастую цирковые дрессировщики, работающие с крупными хищниками, буквально покрыты шрамами. Но у Казимира Макульского за долгие годы работы не было ни одной царапины. «Казимир слово волшебное знает», — с улыбкой сообщил нашему корреспонденту коллега Макульского, старейший цирковой артист, иллюзионист Альберт Руо. Конечно, это шутка. Сам Макульский объясняет отсутствие производственного травматизма безусловным выполнением правил техники безопасности при работе с хищниками, а также тем, что он относится к своим подопечным с любовью и заботой. Фраза о том, что у Макульского не было ни одной царапины, была подчеркнута красным маркером.